Глава 38. Лите больше не бормотала, но еще долго металась и тряслась, а ближе к утру стала сильно потеть и только тогда притихла. Я тихонько велел Гаррету найти просохшую одежду и, укутав свою истину, тщательно выбрался из нагретого кокона. Моя пара жалобно захныкала сначала, но быстро опять успокоилась, засыпая и тревожа меня своим рваным дыханием. Мой Бейлиф провел ночь, курсируя от очага до входа, следя за огнем и одновременно неся вахту. Жареное мясо, что он оставил неподалеку от огня, пересохло, но мне не было до этого дела. Я рвал его зубами, задумчиво глядя на еще красноватые угли. Пора притушить тут все. Дым при свете дня выдаст нас запросто. «Прим?» Гаррет сел на корточки напротив меня, и я знал, о чем он спрашивает. Что я собираюсь делать с тем, о чем проболталась моя пара в бреду? Даже не зная всего этих недомолвок и уклончивых ответов Лите, ее временами какой-то отчаянной горячности в близости, поразительной готовности к стремительным изменениям наших отношений, той тянущей за все мои нервы тоски, что прячется в глубине ее глаз. Он и то догадался, о чем речь, как прежде и Кририк. Жертва однозначно потребуется в финале нашего путешествия. Это уже не подозрение, не намек или домыслы. И сильно подозреваю, зная ли те, что, собственно, эта самая жертва является единственным способом переломить хребет наглому вторжению фоморов, а значит, и изначальной целью путешествия. Бесовой бабе это известно, и она всячески от этого увиливала, кормя меня всякими обтекаемыми отговорками. Но теперь я в курсе, что предстоит, и, похоже, даже в мельчайших подробностях. Она собиралась скормить себя какому-то огненному источнику. И что я действительно намерен с этим делать? Продолжать изображать из себя честного и не отступающего от своих слов идиота, который сопровождает свою истинную, наверную смерть просто потому, что в особо эмоциональный момент поддался мольбе не лишать ее права на собственный выбор? А это, между прочим, выбор все равно покинуть меня. Галантно подведу под локоток к самому этому огненному фонтану магии, или что там вообще? Пожелаю хорошо провести последние секунды жизни и стану с умилением наблюдать, как она умирает? О чем я нахрен думал, соглашаясь на такое? О том, что как-нибудь обойдется? Найдется другой выход? Добрый дяденька, без вести на 300 лет пропавший Иральд, откроет нам свои гостеприимные объятия и, щелкнув пальцами, устранит мелкую оплошность, допущенную его соплеменниками? И мы принесем ему нашу почти искреннюю благодарность, ни разу не упомянув о том, по чьей вине наш мир оказался в таком дерьме и тысячах загубленных жизней, уйдем прочь со счастливо слабоумными улыбками на лицах. «Лор!» — снова позвал меня Гаррет, заставив очнуться. «Я, двуликий мужчина, веду свою истинную женщину, которую должен ценить и беречь превыше своей жизни на смерть. Превыше, Лор! И в этом все дело. Даже превыше ее желаний и устремлений, если они несут ей угрозу. Превыше своего эгоистичного желания вцепиться в нее и оставаться до последнего рядом. Вот в чем главная неправильность происходящего. Я поддался. Согласился на этот проклятый поход не из-за стремления действительно дать ей право решить за себя, какие поступки совершать, а какие нет. Никакого благородства. Я просто интуитивно выбрал путь наименьшего сопротивления. Вроде того, что если уж все летит в ад, и так миру, возможно, конец, то я лучше проведу последнее его время, наслаждаясь любовью своей пары, соединяясь с ней полностью, а не сражаясь и не давясь ее ненавистью и сопротивлением, если уволоку в убежище и стану удерживать против воли. Мои удовольствия, удобство и похоть против моих священных обязанностей хранить и защищать любой ценой. «Буди Кририка, только не шуми», — приказал я Бейлифу и начал одеваться. Пока Бейлиф откапывал мага и расталкивал его, я рылся в торбе, разыскивая там карту. Вышел под небо, которое из бархатно-черного со сверкающей россыпью звезд стало просто мрачно-свинцово-серым. И задрал голову, борясь с царапающим изнутри горла воем тревожно заметавшегося зверя, что требовал вернуться к нашей истинной. И ему расстояние до нее, даже такое мизерное, после столь долгого мучительного пути к обретению, это реальная боль, которой он щедро со мной делился, не церемонился. Но то ли еще будет, мой мохнатый дружище. «Да отцепись ты от меня!» Пытался возмутиться маг, которого Гаррет просто вынес вместе с частью укрывавшей его сухой травы, очевидно решив, что тихо разбудить того внутри без шансов. «Что такое-то? На нас напали?» «Туда!» Кивнул я обоим отойти подальше и оглянулся на вход в хижину. Все мои инстинкты двуликого орали. «Нельзя разлучаться со своей парой!» Цель жизни любого из моего племени в обретении своей половины. Лишь если ты рядом, то можешь быть уверен, что она сыта, обогрета, удовлетворена и защищена. И я именно им и следовал до сих пор. Вот только это оказалось неправильно. Не для той ситуации, в которой мы сейчас. И я не справился ни с чем. Моя женщина прежде уже терпела от меня унижение, душевную боль, предательство. Я допустил то, что она пострадала физически, а она мерзла, чуть ли не была сожжена заживо, могла утонуть, бегала, как загоняемая дичь, теперь больна. А все почему? Потому что я дерьмовый самец, а мужчина и того хуже. Я хотел или, скорее всего, нуждался иметь ее рядом, но только всегда на моих условиях, так, как считал приемлемым для себя. Даже когда она сама ко мне вернулась. Сама. Пока я сидел тут на заднице и упивался бесполезным, но стабильно глушащим боль существованием, мне в голову пришли лишь два возможных варианта развития событий. Либо я тащу ее в земли первых истинных, и мы живем там, сколько уж будет отмерено, либо я, как сейчас, весь из себя герой, иду с ней рука об руку в вотчину Иральда. А ведь и правда, в глубине души ощущал себя чуть ли не героем и по отношению к Лите. А как же, я же переступил свою гордыню и многолетнюю ненависть, простил, понял, дал ей таки свободу выбора, позволил идти в поход и сам пошел, типа подставил надежное плечо. И по отношению ко всем, кого мы, сопутствуя нам удача, спасем. Какая же, мать его, несусветная брехливая чушь! Кто я на самом деле? Эгоистичный мудак, сопровождающий свою женщину на смерть, пользующийся возможностью потрахивать ее по пути и вполне этим довольный. А еще уверенный, с какого-то хрена, что могу что-то там сделать по приходе, предотвратить ее попытку самопожертвования. И это знаю уже мою Лите. Ее упрямство, скрытность и тщательный подход ко всему, за что борется. Она же сразу сказала, что у нее есть способ избавиться от моего участия, когда посчитает нужным. Все, что и следовало мне сделать с самого начала, это действительно спрятать ее, убедиться в ее безопасности, но не сесть рядом, довольствуясь чем есть, а пойти в этот сраный поход самому. Удел женщины вдохновлять мужчину, дать ему то, за что можно и нужно сражаться, а не идти на бесову войну и жертвы самой. Обязанность мужчины и самца пойти и выгрызть для своей истинной безопасность и право на жизнь, даже ценой своей собственной. Я ведь это уже осознал в тот момент, когда угроза ее потери встала передо мной со всей отчетливостью. Я могу жить в мире, где она с другими, где я ее ненавижу, презираю, да хоть каждый день проклинаю. Но жить в мире, где ее не будет, невозможно для меня. «Тише ты!» — приструнил Бейлиф, все еще ворчавшего сонного мага, и швырнул ему вещи, которые принес под мышкой. «Да покажите уже мне, где враги!» прошипел тот сквозь зубы, озираясь и торопливо одеваясь. «А где твоя женщина?» «Кририк, скажи мне, ты сможешь прямо отсюда открыть этот свой проход обратно в твое убежище?» Сразу перешел я к делу. «Не понял?» Мотнул растрепанной башкой маг, залупав опухшими глазами. «Мы что, возвращаемся?» «Возвращайтесь вы втроем». «Лор!» — вскрикнул Гаррет. «Примлордар!» — напомнил я ему о субординации. «Примлордар, я не собираюсь оставлять тебя одного». «Мне без разницы, что ты там собираешься, мальчишка. Я отдаю тебе приказ. Вернуться обратно вместе с магом. Быстро отвезти мою пару в земли первых истинных и обеспечивать всем необходимым для жизни, пока не вернусь». Отчеканил я, нарочно позволяя просачиваться наружу подавляющей энергии моего зверя-доминанта, отчего гневно вскинутая голова моего бейлифа стала клониться вниз. «А ну, погоди!» — встрепенулся Кририк, окончательно пробуждаясь. «Ты собрался...» «Что? Пойти туда в одиночку? Сдурел?» «Это твоя Литея все же добилась того, о чем я подозревал?» «Не болтай того, о чем ничего не знаешь, волшебник», — огрызнулся я. «Да как бы там, не знаю. Решил заменить себя в качестве необходимой жертвы? Как интересно, она тебя так лихо обработала и убедила». «Лите ничего не делала. Я сам выбрал это, хоть и с большим опозданием. Ее сейчас вообще здесь быть не должно». «А может, это тебя там быть никогда не должно? Не приходило в голову, что тебя изначально вели в ловушку, как влюбленного дурачка?» Взвился маг, повысив голос, и Гаррет зарычал на него. «Сам ты придурок, маг, если столько лет прожил рядом с нашими и не понял ничего!» Грозно навис он над колдуном. «Для Двуликого нет ничего важнее жизни и безопасности его пары». «Сам ты недоумок, горомышц без капли мозгов!» Нисколько не сдал Кририк. «Я как раз о том и говорю. Она пришла, взяла нашего лора за яйца и свернула, как ей надо, мозги, прекрасно зная, кем для него является. И вот тебе, пожалуйста, иди теперь приноси себя в жертву вместо меня. Пальцами щелкнула, и ты на смерть пошел, да?» «Да», — усмехнулся я его горячности, неожиданно ощущая, что некая тяжесть исчезает из моей души, а все вокруг обретает новые верные очертания, и впереди все яснее некуда, и от этого будто легче. «А то, что она просто тобой манипулирует и нисколько не любит, в голову не приходило?» «Какое это имеет значение?» Продолжая ухмыляться, спросил я, а Гаррет закатил глаза, досадуя на бестолкового мага, не улавливающего основного смысла отношений истинных. «В смысле?» «В прямом. Какая разница, любит или нет меня женщина, если все равно нет и не будет никого для меня важнее, чем она? Какая разница, иду я на все это из-за ее манипуляций или по причине безграничной веры в ее чувства, если в случае моей удачи она будет жить дальше, ну и, между делом, остальной мир?» Мак стоял передо мной, насупившись и громко, недовольно сопя. «Я нахожу твой подход к этому вопросу чрезвычайно тупым, хоть и не лишенным оснований, исходящих из этой вашей проклятой парности», — наконец признал он. «Сам ты тупой», — фыркнул Гаррет. «Нет твоей истины, на кой бес тогда дальше влачить жизнь?» «А она, значит, пусть и дальше живет и радуется. И со всеми не с тобой?» — попытался уколоть маг, и его шпилька добралась до ревности зверя, но уже не до моей. «Пусть». «Дурость». «А то, что ты дал себя Лите уговорить на этот поход, не дурость?» — поддел его я. «Я согласился ради великой цели», — отвернулся от меня Кририк. «Да, мы помним. Предотвратить то, что фоморы однажды могут прийти и лишить угла твою беззаботную задницу. Как бы здорово ты ни устроился. Очень великая цель». «Не суть», — отмахнулся Кририк. «Но давай так, Лор. Я отправляю твоего подручного и пару туда, куда ты просишь, но сразу же вернусь, и ты меня дождешься. Прим, Лордар, считаю, что я в качестве спутника тебе буду куда как полезнее, а вот Кририк как раз то, что нужно Лите. Тут же выступил вперед Бейлиф, нахально тесня тщедушного волшебника мощным плечом. «Да какая от тебя польза?» Взвился маг и щелкнул крошечной молнией в босую ступню Гаррета, заставив того зашипеть и запрыгать на одной ноге. «Такая, что меня хотя бы не приходится таскать на себе половину пути. К тому же ты умеешь все эти штуки с огнем, водой и молниями шарахать. Кто еще лучше защитит Лите, как не ты?» «Да как же! Ищите другого дурня оказаться громоотводом для разъяренной, брошенной и обманутой в лучших устремлениях женщины». «Я не бросаю ее. Вернусь, как только смогу», — возразил я, посмотрев в сторону. «Разве что в виде неупокоенной души после того, как геройски сдохнешь», — съязвил колдун. «В общем, спорить с вами не собираюсь. Я единственный из нас умею открывать проходы. Я владею магией и способен сотворить какое-нибудь чудо, чтобы избежать добровольных ваших жертвоприношений. Так что ура, что у нас есть я. И мне и диктовать. Я отправляю твою женщину и Верзилу назад и возвращаюсь, а ты честно дожидаешься меня, Прим. Или мы просто продолжим топать и дальше, когда твоя Лите проснется». «Она заболела. Весь этот поход не для женщины, хоть как она сильна и вынослива». Кририк явно смутился, с тревогой глянув на хижину. «Я могу подлечить ее, ты же помнишь?» «Ага, но сделаешь это не раньше, чем вы будете далеко отсюда и в безопасности». «Мы в безопасности. Или ты от ее гнева, что обязательно последует?» Ехидно прищурился маг, а я только пожал плечами. «Итак, что мы решаем?» «Будь по-твоему. Отправляй Гаррета, сделай здоровой мою пару и возвращайся. Обещаю дождаться, если только сюда не нагрянут одержимые». Гаррет помрачнел и досадливо заворчал, а Кририк снял со своего запястья кожаный шнурок с множеством причудливых узелков и отдал мне. «Не потеряй его, я найду тебя». «Ну все, двигайте давайте, пока она не проснулась», — приказал я, мысленно врастая ногами в землю, чтобы не броситься, опережая их, не сгробастать свою пару, вжать в себя и не суметь отпустить, отдать в чужие руки. Ух ты! Меня резали, рвали когтями и зубами, топтали лошади, доставалось и огнем, и железом, но что-то не припомню такой боли. Но при этом и облегчение. «Так правильно, ведь никто не обещал мне, что правильные поступки — это просто и приятно». «А ты не пойдешь даже попрощаться?» — оглянулся через плечо маг. Он не понимал. Молча мотнул головой, и они скрылись в хижине. Я сцепил руки за спиной, стиснул зубы, уставившись невидящим взглядом в почерневшую от времени деревянную стену, и абсолютно точно почувствовал тот миг, когда старая хибара браконьеров опустела.